Когда у нее наконец получилось объединить поредевшие стаи в одну и направить ее мощным потоком на наш десантный модуль, другой легионер активировал генератор звуковых волн. Жутко дорогая штука, 150 тысяч кредитов, я бы вряд ли взял ее с собой. Эффект превзошел все ожидания, жуки пошли в полный разнос, выдавая всевозможные реакции. Они хаотично летели в разные стороны, нападали на соседей, тупо застывали в воздухе или камнем падали на землю. Жаль, эффект продлился недолго, около минуты, но нам хватило. Я уничтожил сразу трех ретрансляторов, перейдя на самых мелких тварей. Платили за них не так много, как за крупняк, зато другие легионеры меньше мазали. Совместными усилиями мы накрыли базу сплошным зонтиком вместе с отрядом пулеметчиков. Когда королева восстановила контроль, уменьшившаяся втрое стая с гневным клёкотом потянулась к горящему лесу под наши радостные крики. Фух, можно чуть передохнуть. Забывшись, мой сосед попытался вытереть пот со лба, упершись бронированной перчаткой в щиток. Твою ж, вечно забываю. Жара страшная. У тебя разве нет климат-контроля? Войт обеспечивал мне приятную температуру тела. Я искренне не понимал тех, кто экономил на своем комфорте. Есть. Конечно, батарею повредило при жесткой посадке. Нас выжило всего трое, хорошо недалеко приземлились. Теперь экономлю, покуда не появится возможность ремонта. Кстати, пора бы уже. Поддержал беседу другой сосед, бережно пряча генератор звуковых волн в бронированный кейс. Почему они тянут? Королева может хитрить, прятать неподалеку крупные силы. Возможно, она специально сливает мелочь, чтобы заманить следующую волну под сокрушительный удар. Высказал свое мнение. Не знал точно, но было очень похоже на правду. Наверху не идиоты сидят. Они анализируют, как мы сражаемся, и проводят разведку. Когда наступит время, нам пришлют оборудование. Или же они не ожидали, что мы сможем закрепиться и не подохнем в первый же час. Теперь решают, что с нами делать. Расхохотался легионер, подключившийся к нашей частоте из соседнего десантного модуля. Кружочек говорившего на миг шел волной на тактической карте. Я обрадовался, получив следующее назначение на первую линию. Система вовсю использовала универсального бойца, затыкая мной все дыры, а я и не против. Сиюминутная выгода меня не интересовала, я не гонялся за убийствами, сражаясь в первую очередь ради успешного выполнения задания. Сейчас главное закрепиться, дождаться постройки нормальной базы, а уж там пойдут настоящие заработки. Глава 20. 10 часов. Примерно столько мы держались, отбивая разнообразные приливы. Королева все не успокаивалась, пробуя разные комбинации тварей. Она явно была опытной, но недостаточно, чтобы подобрать выигрышную тактику. Мы так и не увидели тварей пятого уровня, из чего напрашивался простой вывод. Рой не успел подготовиться к десанту. Ну или они действительно заманивали основные силы легиона, чтобы стереть базу одним мощным ударом. Так или иначе, медлить дальше было слишком опасно, у нас заканчивались боеприпасы. В каждый десантный модуль помимо легионеров загружали защищенные контейнеры, мы сохранили большую часть запасов и только благодаря этому до сих пор не пали. Расход был устрашающим, даже самые отъявленные пулеметчики старались экономить, чтобы не остаться против роя с голой жопой. В один прекрасный момент в перерыве между крупными волнами небеса вспыхнули ярким пламенем. Молчавшие последний час корабли на орбите обрушили на скапливающихся жуков огненный дождь, отвлекая от входящих в атмосферу модулей. Выжившим легионерам, мы потеряли около трети, приказали укрыться в крайних десантных модулях. Земля содрогнулась от серии мощных столкновений. В центре в облаке медленно оседающей пыли появилась основа, 10-метровый цельный металлический цилиндр. К нему опустились грузовые шаттлы с мощными барьерами в сопровождении дорогущих дронов-перехватчиков. Легион в кои-то веки не экономил на миссии, используя самое продвинутое снаряжение. Многие легионеры почувствовали обиду, новые корабли выдерживали попадание плазмоидов не в пример лучше наших модулей. Яркая энергия стекала по невидимым пузырям энергетических барьеров. Дроны тоже не летали без дела, жертвуя собой ради неповоротливых грузовиков. Безостановочно работали мощные зенитные турели. Орбитальные орудия перенесли огонь на выявленные позиции, ослабляя вновь вылезшие из нор вражеское ПВО. Военная машина легиона развернулась на полную мощность, чтобы доставить основной груз. Транспортники сбрасывали рядом с гигантским цилиндром массивные контейнеры. Когда их накопилось больше 20 штук, Из центральной оси вылезли манипуляторы на длинных ножках. Одновременно пришли в движение сброшенные контейнеры, они раскладывались, преобразуясь в разнообразные модули, плотно облепившие основу. Наконец настала очередь обороняемых нами крепостей. Те, что оставались целыми, превращались в сторожевые модули, поврежденные становились частью 10-метровой стены. Дроны-доставщики потащили туда стационарное оружие, пулеметы, турели, зенитные установки, ракетометы. И 10 минут не прошло, как мы с недоумением на лицах уставились на готовые постройки во внутреннем круге. Цилиндр безостановочно пристраивал к себе массивные детали. Судя по масштабу, это будет грандиозная стройка, вероятно, возводится башня легиона. Одновременно мы получили уведомление. Внимание! Биоматерии в резервуарах хватит на генерацию 20000 оболочек до третьего технического уровня включительно. Для улучшения оборудования требуется 48 часов успешной обороны. Внимание! Вам доступно восстановление оболочек и ремонт поврежденной брони. Внимание! Активирована постоянная миссия на сбор биоматерии. Премирование сборщиков утраивается. Почему мы должны платить за боеприпасы? Возмутился легионер с продвинутым тяжелым пулеметом. Ну да, можно понять его возмущение. Стрелять из такой штуки все равно, что сжигать деньги. Давали бы бесплатно. Не жлобись, здесь шикарно платит, ответил его друг с огнеметов. Так было и будет всегда. Погнали, пока все места не заняли. Из построек с капсулами повалили воскресшие легионеры, до того ожидавшие на орбите. Они бодро занимали места на стене, посмеиваясь над теми, кто пошел лечиться. Я оставался на месте, ограничившись заказом боеприпасов и запасного питательного картриджа. Войд почти не поврежден, лучше не терять хорошую позицию. Раз мы отбили первую волну, можно немного подзаработать. Королева не могла не отреагировать на новый сброс, однако в первый прилив она отправила крыс. Да, их были десятки тысяч, землю закрывал кишащий противно пищащий ковер, но это, блин, несерьезно. Тем не менее легионеры бросились бодро тратить боеприпасы на слабых юнитов, с возвращением магазина никто больше не думал об экономии. За одну убитую крысу платили 200 кредитов, можно было не сдерживать себя. Волна не продлилась долго, королева получила обновленные данные о нашем количестве и вооружении, пожертвовав слабыми тварями. Отличный обмен, что и сказать. Большинство собравшихся на эксклюзивной миссии легионеры были отличными бойцами. Они хорошо попадали по слабым точкам, грамотно использовали укрытия, метко бросали гранаты. Но у них практически полностью отсутствовало стратегическое мышление. Конечно, не все так плохо. На своем участке я заприметил легионеров, стрелявших так же экономно, как и я. На будущее внес их в специальный список. Вдруг кто-то захочет вступить в отряд. Гор, который попросился первым, был среди них. Он стрелял из гранатомета по крупным скоплениям, не тратя драгоценные снаряды на одиноких тварей, как большинство других. Стоит взять его на заметку. Прилив закончен, айда собирать биоматерию. Закричал какой-то пулеметчик, на его зов откликнулась большая часть бойцов. Система не давала превратить все в балаган, нас делили на временные отряды. Каждый отправлялся в определенный сектор вместе с грузовой платформой. Премия за добычу биоматерии делилась поровну, поэтому часть легионеров без проблем согласилась на роль охранников. И не зря, среди груды туш попадались твари, притворявшиеся мертвыми. Их одновременные атаки вместе с закопавшимися под землю жуками убили немало легионеров, покуда остальные не стали расстреливать все подозрительные тела. Грамотный ход со стороны королевы, это портило туши, снижая их пользу для переработчика. Жаль, не удалось увидеться с Валькирией, система упорно отправляла нас в разные зоны. Мы обменивались впечатлениями от задания, Эльсика была в полном восторге. А еще она тоже думала о расширении команды, заприметив парочку возможных новичков, сестер-близняшек в эффектных темных комбинезонах. Они сражались в постоянной маскировке, проскальзывая между вражескими ордами ради различных диверсий. Закладка бомб под плазмоидами, уничтожение ценных жуков вроде тех же ретрансляторов, опустошение личинок. Из обычного оружия они тоже хорошо стреляли, иначе их бы не определили вместе с Вэл за зенитную установку. «Не боишься конкуренции?» – спросил у нее в шутку, на что мне прилетел злой стикер. «Ревнуют неуверенные в себе слабачки. Хочешь сказать, я слабачка?» Никогда так не радовался нападению жуков, избавившего меня от необходимости отвечать. С деревьев неподалеку к нам спикировали бесшумные тени, пытаясь достать занятых сбором тушек легионеров. Я мгновенно вскинул молнию, и Вэл увидела состояние в бою. Ох уж эти женские вопросы с подвохом, сражаться с роем и то безопаснее, чем ходить по этому минному полю. Закончив нагружать платформы, мы вернулись на базу, готовясь к новому штурму. С высокой вероятностью королева стянула с окрестностей все имеющиеся у нее силы. К тому же прошло достаточно времени для пробуждения скрытых инкубаторов. Обычно жуки усыпляли лишних особей, возвращая их при необходимости. Вот сейчас был как раз такой случай. «Привет, Цезарь!» – поздоровался радостный легионер, которого я не видел раньше. Двухметровый широкоплечий гигант в тяжелой броне жукодов, вооружен огромным пулеметом, практически переносной зениткой. Мне понравилась раскраска костюма, темная основа с яркими зигзагами молний, смотрелась очень стильно. «Классно сражаешься! Я Шторм, твой давний подписчик. Рад наконец познакомиться лично. Дашь автограф? Не вопрос». После прилива постарался не показывать удивления. Не думал, что меня смотрят другие легионеры. Казалось, подобные видео больше для обычных людей. «Кайф!» – искренне обрадовался он, вставая рядом. «Система определила нас в одну команду. Судя по чистой броне, сгорел в одном из сбитых десантных модулей, прибыл вместе с подкреплением. Жаль, конечно, он сотрется вместе с оболочкой, зато какая ачивка. Получить подпись от тебя лично, а не фанатскую подделку». «В каком смысле подделку?» От удивления я аж отвлекся от созерцания выжженной пустоши. «Все автографы в нашем магазине я оставил лично, под конец рука готова была отвалиться». «Правда? Охренеть, не знал». Он громко рассмеялся, привлекая внимание других легионеров в бункере. На меня уставились любопытствующие взгляды. «Кажется, я только что получил новых подписчиков. Думал, ты, как остальные мудаки, сваливаешь все на других. По-твоему, я похож на мудака?» — спросил у него с иронией. «Нет, конечно, но ты тот еще оптимизатор. Три раза пересматривал вашу вылазку на джунглевую планету. Масса жуков, это же охренеть просто. Как ты до такого додумался? А правда, что вы?» Нашу беседу прервал сигнал тревоги. Со всех четырех сторон к базе неторопливо подползал густой туман, через который не видели наши сенсоры. «ХМ, что-то новое, не помню такого в обучении. Система тоже молчит, не предлагает платные справки, а жаль. Я бы с удовольствием заплатил за рецепт противодействия». По мере приближения мы увидели крупные многометровые тени. Самые нетерпеливые легионеры открыли огонь, полетели первые ракеты. Было непонятно, попадают они или нет, я вообще считал их обманкой. «Мы что, будем сражаться слепыми?» — спросил Шторм недовольным тоном. «Паршиво стрелять в молоко, патронов не напасешься. Обычно тяжи вроде тебя не экономит боеприпасы», — не удержался от замечания. «Ты прав, от тебя заразился, как на канал подписался». Он оглушительно рассмеялся, ударив меня по плечу. «Типаж понятен, весельчак-балагур. Как насчет выпивки после миссии? Я угощаю, если будет время». «Что поделать, нас снова прервали, в этот раз с нашей стороны». Легион ответил на хитрость королевы стандартным образом, ударами орбитальных орудий. Направленные ударные волны слегка рассеяли туман, дополнительно в небо взлетели дроны с продвинутыми сенсорами, передавая на наши костюмы разведданные. Теперь мы видели жуков в тумане нечеткими силуэтами. Получается, те тени были настоящим. Джаггернауты. Пали всем, что есть, братва. Шторм встал к свободной бойнице, посылая целую очередь разрывных снарядов в ближайшего жука. Направленные взрывы хорошо пробивали броню джаггернаутов, а многочисленные осколки снесли закрепившуюся на панцире мелочь. Я не мог стрелять по уязвимым точкам из снайперки, слишком нечеткие силуэты для прицеливания, другое оружие тоже не подходило. С тяжелым вздохом активировал интерфейс, заказав себе ракетомет с миниатюрными ядерными зарядами. 1000 кредитов за один выстрел, зато особо не нужно целиться, главное, не перепутать сторону. Огромную трубу доставила сразу четверка дронов. В их писке чудилось осуждение, мол, они и так постоянно летают, доставляют всем радость, а я их гружу дополнительно на всякий случай. Вколол себе новую дозу универсального антидота. Кажется, старая перестала действовать. Я получал странное удовольствие, выпуская ядерные заряды по приближающимся джаггернаутам. Мощные взрывы хорошо пробивали толстые панцири, можно было не заморачиваться поиском слабых точек. Огненные и ударные волны уничтожали прицепившуюся мелочь, ногам колоссов тоже неплохо доставалось, они ломались к хренам. Шикарное зрелище. Где я еще увижу такие впечатляющие кадры из первых рядов? Визор Вайда не давал мне ослепнуть от ярчайших вспышек. Материал для канала тоже выйдет выше всяческих похвал, но аура запищит от восторга. На нашем участке все проходило относительно контролируемо, но соседи постепенно прогибались. За первой волной джаггернаутов последовали твари поменьше, одновременно резко возросшие в численности летуны вновь спикировали с неба. Для них неприятным сюрпризом стало появление автоматических зенитных орудий на крыше каждого здания. Сплошной зонтик разрывных снарядов надежно защищал нас от воздушной угрозы, позволяя полностью сосредоточиться на земле. Внимание, легионер Цезарь, вы должны немедленно ликвидировать прорыв в западном секторе. Не задавая вопросов, передал ядерный ракетомет с оставшимися зарядами ближайшему легионеру. Тот обрадовался, словно ребенок, тут же героически припав на колено с заброшенной на плечо трубой. Надеюсь, не подорвет себя. Сам же понесся в противоположную сторону, на ходу изучая ситуацию. На западе у нас располагались горы, с которых мы пришли изначальным отрядом. Командиры наверху решили, что там неоткуда взяться крупным тварям, и жестоко просчиталось. Модифицированные для дальнего боя джаггернауты подошли вплотную, потоком огня, плазмы и кислоты прорвав первую линию обороны. В стене образовались бреши, куда бросились тысячи арахнидов, с которыми сейчас отчаянно сражались надерганные с остальных направлений тяжи. Мне поручили разобраться со стрелками. Сейчас вся оборона держалась на оставшихся в земле мини-крепостях и стационарных укрытиях второй линии. Джаггернауты следили за стенами, чтобы никто не забрался на них для удара с тыла по прорвавшимся жукам. Пробегая через центр, снова вызвал дронов-доставщиков, в этот раз послав их за реактивным ранцем с дополнительным топливным баком. Глядя на громоздкую конструкцию, способную поднять легионера весом в тонну, не сдержал тяжелого вздоха. Полная хрень, взорвется от первого же попадания обычным шипом, но у меня не было выбора. С земли не достану по слабым точкам, крыши под сплошным обстрелом. Единственный вариант – изображать из себя гордую птицу. Представив себе реакцию Фридриха на предложение прокатиться на подобном агрегате, слегка повеселел, навешивая творение сумрачного гения на Войд. Все оказалось не так плохо, как я думал. Подключившись через нейроинтерфейс, получил два основных двигателя и четыре маневровых. Они позволяли перемещаться в любую сторону на высокой скорости, довольно легко уходя от выстрелов джаггернаутов. Отличная маневренность вместе с большим запасом топлива делали меня практически неуязвимым. Поднявшись на необходимую высоту, на мгновение замер в одном месте, привычно выискивая слабое место. Эти джаггернауты отличались от привычных, но не настолько, чтобы я не смог их убить, тем более с молнией. На пристрелку ушло 7 выстрелов, дальше валил каждого гиганта за 5. Именно столько уходило, чтобы прожечь панцирь над нервным узлом. Попадание в него заставляло их замереть на месте или вообще упасть с парализованными конечностями. На восстановление контроля у них уходила прорва времени, покуда первый смог пошевелить лапой, я завалил 8. Появившимся временным окном достойно воспользовался отряд под командованием Валькирии. Знакомая фигурка в ярко-красной тяжелой броне помахала мне рукой, через мгновение ловко перехватив переносную зенитную установку. На забегающих в узкие проходы арахнидов обрушился град разрывных снарядов, собирая обильную жатву. Легионеры с ракетницами и гранатометами обстреливали джаггернаутов, не давая им встать повторно. Я продолжал поддерживать их из снайперки, отправляя в нокаут все новых крупных тварей. Постепенно ситуация выправлялась, что по понятной причине не нравилось королеве. Прорывающиеся через зонтик ПВО стрекозы изменили направление атаки, дружно бросившись на меня. Хорошая задумка, я не мог одновременно отстреливать джаггернаутов и отбиваться от них, зато у меня была Валькирия. Воспользовавшись образовавшимся окном в обстреле, я подлетел практически к стене. Теперь пятерка ее пулеметчиков расстреливала летающих тварей, покуда я обрабатывал джаггернаутов. Под конец жаркой схватки у меня закружилась голова, в животе появилась знакомая болезненная пустота. Второй питательный картридж опустел, скоростная оболочка высасывала силы с жадностью роя. Хорошо, что прорыв почти завершился и прилив явно подходил к концу, минута моего отсутствия не сыграла критичной роли. Валькирия отдыхала, прислонившись спиной к стене. С нашей стороны твари практически закончились, с мелочью разбирались другие легионеры. Мы молча ударили ладонями, вырывая драгоценные секунды отдыха. Сражение шло всего около 16 часов, но по нагрузке они легко превосходили неделю на стене. Постоянное напряжение, непрерывная угроза, разнообразные задачи и невозможность перерождения до прибытия второй волны здорово выматывали, вот почему сюда брали лучших из лучших, другие бы не выдержали нагрузки. Вроде отбились, твари отступают. Эльсика широко зевнула, чуть было не потянувшись с похрустыванием позвонков. Сделать это в тяжелой броне было решительно невозможно. Может, хоть теперь повезет попасть в один отряд? Твою ж мать! Мы одновременно получили уведомление от системы с новыми заданиями. Не сговариваясь, послали друг другу скриншоты. Вэл вместе с ее бойцами поручалась прийти на помощь другому отряду. Часть недобравшихся до базы легионеров отправили в пещеру уничтожать кладки и кормовые фермы роя. Во время активных приливов жуки ими не особо интересовались, но теперь взяли в осаду. Система не хотела просто так отдавать элитных бойцов вместе со снаряжением, тем более задание не было выполнено. Твое явно хуже. На мгновение лицевой щиток шлема Эльсики посветлел, демонстрируя ее сочувствующий взгляд. Но ты справишься, я в тебя верю. Да ладно, не привыкать. Теперь мы стукнулись кулаками. Поменяв картридж, я активировал реактивный ранец, направляясь к противоположной стене. Мне поручили очередную невозможную миссию. Глава 21. Хорошо, что можно было собрать отряд дистанционно. Я не собирался бегать по всей базе в поисках подходящих легионеров. Зачем? Можно же напрячь систему, достаточно выдать желаемые параметры вроде предпочитаемого оружия, характеристик брони и среднего процента удачных миссий при большом количестве. Не успел подойти к воротам, как встал во главе группы из 40 человек. Ни один не отказался от предложения дополнительной миссии с хорошим вознаграждением, однако у многих возникли вопросы к личности лидера. Какого хрена нами командует новичок? Я ветеран с 7-летним стажем, а у него даже года нет. Думаешь, твой дутый рейтинг что-то значит? Постепенно меня окружали возмущающиеся легионеры. Недовольных набралось около 10, большинство стояло в стороне, с интересом наблюдая за нами. Я никого не держу. Не нравится? Отменяйте задание, возьму на ваше место других. Это дешевле, чем потом платить штраф за сорванную миссию. Короткая пауза. Желающих терять прибыльную миссию не нашлось. Мы должны уничтожить плазмоида. Он слишком близко, его не могут расстрелять с орбиты, чтобы не повредить базе. Тварь крупная, с серьезным эскортом. Если выйдет на позицию для прямой стрельбы, нам конец. Каждый должен заказать такую бомбу. Кто умеет стрелять ракетами, дополнительно берет их. Можно узнать зачем? Спросил Гор, попавший под выставленные мной требования. У них же панцири выдерживают ковровую бомбардировку. Плазмоида убить несложно. Нужно или ударить ему в корму во время накопления заряда, или в одну из слабых точек, в основном они расположены на брюхе. Я вызвал перед собой голограмму гигантского жука, на которой быстро обозначил уязвимые места оранжевыми пятнами. Проще всего заложить под них бомбы и сразу активировать. Да, вы потеряете оболочки, но награда за уничтожение такого жука перекроет любые потери. Минута на подготовку, и выдвигаемся. Легионеры возбужденно загомонили. Я отбирал самых быстрых, сплошь штурмовиков, любителей скоростного ближнего боя. Плазмоиды не относились к их специализации, потому мои знания были для них в новинку. Это ж, получается, 500 тысяч тому, кто добудет его голову, выкрикнул незнакомый боец. Обожаю десятикратный коэффициент. Погодите, я его знаю. Это же Цезарь. Он в одиночку завалил королеву Роя. Сколько за нее дали? Миллион? Ха, повторишь на Гладиусе, сразу десятку дадут. С таким командиром мы точно справимся. Это уже Гор добавил, повышал боевой дух и пытался заработать очки репутации в моих глазах. Зря старался, я собирался оценивать его по действиям, а не по умению говорить. Новосозданным отрядом овладел азарт. Они были готовы горы свернуть ради получения баснословной суммы в относительно короткие сроки. Все безропотно похватали тяжелые контейнеры с бомбами. Я показал, как закрепить их на спине, чтобы ничего не мешало, и побежал первым. Легион предлагал арендовать транспорт, но я не видел смысла переплачивать за экономию в 10 минут. Можно и пройтись, ноги здоровее будут. На покрытом многочисленными воронками поле битвы было многолюдно. Сборщики грузили обгоревшие тушки на грузовые платформы. Жуки ушли подальше на перегруппировку, оставив наблюдателей. Попытки снайперов вычищать их казались бесполезными. Врагов всегда было больше, чем дорогих пуль. Мы спокойно дошли до изрядно потрепанного взрывами леса. Несмотря на здравые опасения угодить в засаду, мы никого не обнаружили. Видать, у королевы совсем плохи дела с резервами, наверняка все более-менее приличные жуки охраняют приближающегося плазмоида, а мелочь пошла на прокорм следующего прилива. Полученная информация вносила коррективы. Я планировал воспользоваться разбродом после недавнего поражения и напрямую прорываться к гигантскому жуку, чтобы подорвать под ним бомбы, но теперь это было слишком рискованно. Зато снижение концентрации тварей в округе давало отличную возможность для флангового удара. Не меняясь в лице, несмотря на шлем, члены группы видели его по трансляции, я свернул к обозначенному на карте холму чуть в стороне от маршрута плазмоида. В норме там бы ожидала крупная стая продвинутых арахнидов или горилл, но мы действительно не встретили ни тех, ни других. Бодро пробежали километров 20, делая большой крюк. На ходу убивали одиноких жуков, заблудившихся из-за потери связи с коллективным разумом. Иной причины их нахождения здесь я не видел. «Цезарь, они на деревьях!» — воскликнул Гор, выстрелив на движение. Картечь разорвала мелкого жучка вместе с веткой, где он прятался, на легионера брызнули вонючие капли. Что это? Сигнальщики. Их единственная задача — оставить на нас пахучие метки. Теперь королева знает, что мы здесь. Пробежавшись к вершине и не обнаружив там ловушки, я махнул остальным. Занимаем круговую оборону, закладывайте бомбы по периметру. Дистанционный подрыв, минимум в 3 линии. Я думал, мы побежим крепить их к брюху плазмоида, не удержался от вопроса старавшийся держаться поближе легионер. Расстреляем из ракетниц, у нас достаточно ядерных зарядов для пробития панциря. Главное, цельтесь в переднюю часть, там броня тоньше. Подготовка к обороне не заняла много времени, опытные легионеры действовали с высокой скоростью, почти не допуская ошибок. Закончив с минированием, они выкопали примитивные укрытия с помощью гранат, заняв оборону. За приближением плазмоида следили через спутники легиона. Жук действительно был матерым, такой полным зарядом снесет целый корабль. Приготовиться. Оценив среднюю меткость всех членов отряда, выделил 10 и перекинул им информацию о расстоянии до цели. Когда плазмоид ненадолго вошел в зону поражения, отдал команду: «Мочи твари!» Я расстался с внешним реактивным ранцем, поскольку в этой модификации Вайда был свой, можно не тащить громоздкую штуку. Управляемость никудышная, запас топлива еще меньше. Он всего-то позволял усилить прыжки или зависнуть метрах в 10 от поверхности. Я ловко забрался на вершину одинокого дерева, воспарив с нее над землей. Вид открывался просто загляденье. Совершенно на автомате сделал скрин, как огромный светящийся голубым жук неторопливо таранил зеленое море. Похожие на вековые сосны деревья ломались, как спички, под мощным корпусом сухопутного гиганта. Казалось, его ничего не остановит, он двигался с неотвратимостью неприступной стихии. Королева не связала появление нашего отряда с плазмоидом. Прилетевший с довольно большого расстояния ракетный залп показался полным сюрпризом. Все щитоносцы были сосредоточены спереди. В результате гигантского жука полностью похоронило под многочисленными взрывами, последовавшая за ними вспышка затмила их все. Накапливающаяся в брюхе плазма сдетонировала, обратившись в миниатюрную звезду. Взрыв выжег тысячи жуков, мощнейшая ударная волна искалечила десятки тысяч. Всего одним залпом мы практически полностью вынесли большую часть следующего прилива, что система по достоинству оценила в кредитах. Поскольку было невозможно определить, чей именно выстрел уничтожил плазмоида, награду распределили на всех членов отряда, добавив плату за его эскорт. Все только обрадовались, получилось почти по 300 тысяч на человека. «Приготовиться!» — привычно выкрикнул я, пытаясь выбраться из толстого ствола. Мне протянули руки сразу двое, вытаскивая из природной ловушки. Не успел нормально приземлиться, ударная волна впечатала меня в ближайшее дерево. Сейчас королева будет мстить, пошлет к нам твари со всей округи. Не лучше ли вернуться на базу, раз задание выполнено? Такое чувство, будто гора выбрали озвучивать мучающие отряд вопросы. Другие легионеры неосознанно кивали каждый раз. Не успеем, жуки бегают быстрее, терпеливо объяснил им. Отбиваться на укрепленной позиции проще, чем на ходу, бросая людей. Но нас же всего 40 без тяжелого вооружения, мы не справимся с целым приливом. Не унимался он. Не переживай, я не собираюсь здесь задерживаться. Побежим, когда схлынут первые волны. Они тогда будут максимально дезориентированы. Дальше стало не до разговоров, Поперли жуки, в первую очередь остатки свиты плазмоида, находившиеся достаточно далеко от взрыва. Под мощный рев над поваленными деревьями неслись размытые четырехрукие силуэты, молотильщики. Сотни мощных обезьян в прочных костяных керасах представляли собой грозную силу. Дикая выносливость и регенерация позволяли им выдерживать попадания из штурмовых винтовок, нас с молнией не хватало на всех. Дождавшись, покуда куция первая волна практически дойдет до наших примитивных укреплений, я активировал закопанные по периметру бомбы. От мощнейших взрывов вновь задрожала земля, было приятно наблюдать, как охваченные огнем туши разлетаются на фрагменты. У нас получилось подловить большую часть стаи, меньшую убивали по старинке. Выжившие молотильщики озверели, впав в режим берсерка. Они игнорировали разрывающую оскаленные морды картечь, выжигающие внутренности энергетические заряды, оторванные гранатами конечности. Мощные лапы вбивали неудачливых легионеров в землю, разрывали на куски, ломали хребты. Хуже всего пришлось ближникам, дробовики хоть как-то останавливали озверевших тварей, в то время как мечи они тупо игнорировали. Я безостановочно стрелял из молнии, не давая добивать упавших легионеров. Попадание в мозг надежно выносило молотильщика, бег под максимальным ускорением позволял избегать неуклюжих ударов. В один прекрасный миг четырехрукие обезьяны закончились, но битва только начиналась, до нас добрались твари послабее. Основную массу составляли зубоскалы, тоже достаточно опасные обезьяны. К счастью, у них не было брони, по моему приказу легионеры потратили оставшиеся ракеты на приближающуюся стаю. Оценив состояние отряда, громко закричал: «Уходим через минуту, 5 человек на прикрытие». Поднятое мощным взрывом облако пыли лишило нас данных спутниковой разведки, я ориентировался на свой опыт. Раненые легионеры решили остаться, чтобы подороже продать свои жизни, набралось даже больше необходимого. Это имело смысл, им же нужно окупать потерянное снаряжение. Каждая убитая тварь приносила кредиты, вот они и пользовались последним шансом заработать пару тысяч. Оставленная шестерка продержалась недолго. Обезумевшие жуки следующей волны легко преодолели слабый огонь, припасенные гранаты лишь раззадорили их. Я взорвал последнюю бомбу, уничтожив пожирающих тела тварей, и приказал ускориться, за нами по-любому отправит погоню. Забег получился жестоким. Мы трижды останавливались, разбивая преследователей, четырежды прорывались через хлипкие заслоны. Моих бойцов постоянно ранило, количество смертей все возрастало. Когда вдали наконец показалась знакомая стена, легионеры не сдержали радостных криков. Прорвались. За нами прислали стандартный транспортный шаттл. Теперь зона вокруг базы считалась безопасной для слабозащищенных кораблей. Заняв свободное место, я прикрыл глаза, наслаждаясь коротким отдыхом. Меня совершенно не смущали тряска и рев двигателей. Голова постоянно гудела, постепенно воспаленный мозг ловил перегрузку. Нужно поменять оболочку на свежую, станет полегче. Твою мать, Цезарь, это было потрясающе. Соседнее кресло занял Гор. Он толкнул меня в плечо, унося миг обманчивого покоя. Друзья говорят, твои видео фейковые, я их заткну на следующей попойке. Завалили такого жука и свалили, красава, спасибо. Коротким ответом давал понять, что мне сейчас не до разговоров. Не повезло, будучи настоящим мужчиной, Гор не понимал намеков. Он болтал вплоть до приземления и сильно расстроился, когда получил новое назначение в другом отряде. Мне не дали поменять оболочку, отправив на новое срочное задание. В следующие сутки без перерывов на отдых сложилось стойкое впечатление, что система присвоила мне статус «выправляет косячников». Спасение попавших в окружение отрядов, корректировка трижды скинувших бомбы не туда пилотов, ликвидация недобитых целей, Цезарь все сделает. После третьего раза я потребовал прекратить распускать временные отряды, чтобы появилась хоть какая-то стабильность. Гор был счастлив, но Валькирию мне не дали, ее тоже посылали на самые сложные задания в качестве командира. При получении очередного уведомления я подавил рвущееся наружу ругательство, прочитав нерадостное описание. Отряд из 40 человек послали на уничтожение крупного инкубатора с личинками. Это, конечно, правильно. Лишившись остатков корма, жуки не смогут так же интенсивно атаковать нас, база по-прежнему подвергалась массовым набегам, стрельба утихала лишь на краткие периоды между приливами, когда вместо отдыха легионеры собирали дефицитную биоматерию. Но нахрена, спрашивается, они поперлись через жученые тоннели, результат налицо, большая часть истреблена, остаток в осаде. Взяв своих 40 человек, отправился им на выручку. Снова шли пешком, летающие твари не дремали, сбивая все, что выходило за пределы нашего ПВО. Корабли с орбиты выдали залп в нашу поддержку, расчищая небольшой коридор и отвлекая тварей. Дальше ставший обыденностью марш-бросок с постоянной стрельбой, пока мы наконец не прорвались к осажденному отряду. Они, блин, еще и тупиковый проход выбрали. Скорее всего, дело было так. Обнаружив ложную точку входа, двинулись внутрь без нормальной разведки. Жуки дождались, покуда добыча зайдет поглубже, и атаковали. Отряд попался сильный, всех притаившихся в засаде тварей уничтожили, но прорваться обратно не смогли. Так и засели обороняться у входа, покуда кроты не выроют новый тоннель. Цезарь. Хорошо знакомый крик свел на нет глухое раздражение. Выжившими командовала Валькирия. На людях она обращалась ко мне по прозвищу, а не по имени. Ну все, теперь им конец. Наши отряды слились воедино, занимая круговую оборону, покуда я разговаривал с командиром. Порадовало, что у гора хватило мозгов не лезть к нам, он восторженно сверкал глазами издалека. Рассказывай. От приземления рядом на сердце потеплело. Мы снова сражались плечом к плечу, особо похвастаться нечем. Заданием было уничтожить ферму. Легион выдал ложные разведданные, заведя в ловушку. Внутри, блин, огромная стая копала проход к базе. Мы зачистили ветку, но их там еще тьма тьмущая осталась. Прикинь, что они ответили на мою жалобу. Нам компенсируют стоимость всего утерянного снаряжения. Сейчас от этого вообще не легче. Эльсика выдала длинную тираду, напомнив, что я до сих пор плачу за подписку на ругательство. Нас 15 человек осталось, сохранили 10 контейнеров. Я сразу заприметил металлические ящики в два раза шире стандартного легионера. Точно, там модульная взрывчатка, можно собрать очень мощную бомбу. Контейнеры крайне прочные, можно носить на спине, выдержат выстрел мелкого плазмоида. В крайнем случае мы могли использовать их в качестве укрытий. Получается, та пещера не тупиковая? Скинь карту. Получив желаемое, я сразу понял, как нужно действовать. Мы принесли боеприпасы, берите сколько нужно и все ящики. Уходим в пещеры. Нас же там зажмут, воскликнула Валькирия. Разве не лучше прорваться и зайти с другой стороны? Смысл? Будет такой же проход к общей сети. Этот хотя бы частично зачищенный не является тупиковым. Собирайтесь, я пока займусь прикрытием. У нас тоже была взрывчатка. Я прикрепил мелкие пластинки в разных местах у входа в пещеру, прикрепив к каждой дистанционный детонатор. Другие легионеры с опаской следили за моими действиями, будто боялись, что я сейчас всех взорву. В чем смысл? Нам же тогда не заплатят. Жуки будто что-то почувствовали, усилив натиск. Со всех сторон поперли молотильщики, поддерживаемые шквальным огнем трутней. Им удалось сократить наш отряд на 6 человек. Мы защищали вход в пещеру, покуда все контейнеры с модульной взрывчаткой не оказались за поворотом. Мы с Вэл последними рванули в укрытие, в прыжке активировав взрывчатку. Преследующих нас тварей накрыло каменной лавиной, нас окатило мелкими осколками с облаками пыли. Заметив дергающуюся под грудой обломков лапу, которой не хватило всего пары сантиметров до моей ноги, я отрезал ее мечом. Молотильщики, очень живучие твари, лучше не оставлять ему возможности выбраться. Никто не пострадал? Спросил я, отряхиваясь. Действовал по привычке, покрывающий броню толстый слой пыли никак не влиял на ее боевые характеристики. Это было так круто. Вы двое будто летели на огненных крыльях, а позади бесчисленные полчища тварей. Посмотрев на восторженного гора, отправил ему в личку совет ввести себе универсальный антидот. Он послушался, понял по резкому выдоху. Ох, приношу извинения, что-то меня не туда понесло. Бывает, здесь точно что-то витает в воздухе. Оно проходит через фильтры, вызывая помутнение сознания. Может, это азарт? Хихикнула Валькирия. Давно у нас не было такой сложной работенки. Я провел быструю ревизию отряда. Всего нас осталось 49 легионеров. Впереди сеть подземных тоннелей с бесчисленными полчищами жуков. Позади, в общем-то, тоже они. Боевой дух на высоте, все заряжены и готовы убивать. Используем фонари, на ночной режим не переключаться. Вспышки от выстрелов и взрывов могут ослепить в самый неподходящий момент, несмотря на фильтры. Первым подал пример, активировав яркий луч на ливне. Специально докупил ему подобную функцию. Готовы? Погнали. Компактная плазменная винтовка удобно лежала в руке, готовая выпустить смертельную очередь в первую же попавшуюся тварь. Чувствую, их там будет много. Слегка улыбнувшись, я сделал первый шаг в непроглядную тьму. Псы, у нас тут появился новый арк с валькирией. Глава 22. Прогулка по заполненной жуками пещерам не отличалась разнообразием. Мы с Вэл забрасывали в каждый от норок мощные гранаты, заполняющие свободное пространство нестерпимо ярким пламенем. Все, что не сдохло сразу, добивали очередями из пулеметов. Что и сказать, жаркая работенка, климат-система в костюмах не справлялась. Мы мгновенно вспотели, каждый вдох полной грудью давался с большим трудом. Через три прохода на наше с Вэл место встал доброволец. Он встроил в тяжелые наручи огнеметные сопла, в которые подавалась горючая смесь сноспинного ранца. Легионер в черной броне с золотыми рогами демонически хохотал, прожаривая разбегающихся жуков до хрустящей корочки. Вот кто точно любит свою работу. Нехитрая шутка Эльсики вызвала настоящий взрыв смеха. Несмотря на постоянное напряжение, нас пытались атаковать через стены, легионеры не унывали. Не было той депрессивной обстановки, как на Викарусе, настоящая элита. Краткий миг покоя дал возможность подумать, раньше у меня не было подобной роскоши. Система эксплуатировала нас с Вэллой в хвост и в гриву, затыкая нами все дыры. Собственно, почему? Через командный чат попросил ее перейти на приватный канал. Я не пойму одной вещи. Сюда отбирали лучших легионеров, по ним действительно видно, что воевать умеют. Но вот со стратегией беда, тактика тоже хромает на обе ноги. Почему? Бюрократическая машина затупила, ничего нового, задумчиво ответила опытная Эльсика. Отбор проходил по нашим личным характеристикам, ни одна команда не прошла в полном составе. Роль координатора и главного стратега отвели системе, однако на месте выяснилось, что знающих свое дело лидеров не так уж много, все сплошь эффективные исполнители. Вот тебе и результат, это настолько логично, что даже ужасно. Я тоже не сдержал смешок, давно так не уставал. Наши усилия хорошо вознаграждаются, резонно заметила девушка. К тому же мы отдыхаем прямо сейчас. Приятно сгрузить обязанности на исполнителя и ничего не делать, твою ж мать. Накаркала, вздохнул я, переключаясь на общий канал. Формально сводным отрядом мы командовали вместе с Валькирией, в реальности же Эльсика свалила все на меня. Пятый десяток остается прикрывать тылы, остальным развернуться в стандартный боевой порядок. Я, Пикассо и Хачин работают по стрелкам, остальным сдерживать тварей. За очередным поворотом обнаружилось гнездо, собственно, наша главная цель. Сброшенные из космоса бомбы с биологическим оружием не добрались досюда, у Роя все еще оставался хороший питательный резерв. С его помощью королева зеленого Роя держала в узде тварей желтого, иначе они бы давно сожрали все деревья. Гигантский кратер был заполнен кишащими личинками, миллионы мерзких особей устилали все многометровым слоем, вызывая мощное отвращение. Очень хотелось направить туда огнемет и жать на кнопку подачи топлива, покуда все не превратится в благородный пепел. Нельзя, имелись более важные цели. Гнездо охраняли незнакомые мне жуки. Они выглядели довольно забавно, из-за вытянутых в ширину угольно-черных тел напоминали крабиков, однако вместо клешней у них были серповидные лезвия на дополнительных конечностях. Они прикрывали ими головы, покуда не подходили в упор, нанося мощные рубящие удары. Неосторожно подставившегося легионера разрезало на куски, во все стороны брызнула пульсирующая кровь. «У них там что, нанолезвие?» — закричала Валькирия, безостановочно поливая бронебойными пулями надвигающихся тварей. «Их здесь были тысячи против нашего крохотного отряда. Цезарь, нужно отходить в тоннель, там они не смогут нас задавить. Нельзя, они этого и добиваются. Хотят вытеснить, чтобы заблокировать нас в узком проходе, где затопит все огнем и кислотой». Поменяв полупустую батарею ливня на полную, повесил верную винтовку за спину. «Сейчас мне больше пригодятся мечи. Значит, так, я отвлеку их. Вы должны собрать бомбу. Расчистите участок у входа и защищайте ее. После установки таймера уходите в отнорок, который был три поворота назад. Там крепкие стены, должны выдержать. Нужно четверо добровольцев остаться до конца. Помните, легион компенсирует стоимость утерянного снаряжения». Думаю, желающие нашлись бы и без последней фразы, но теперь вызвалось сразу 20 человек. Я выбрал самых бронированных, включая любителя жуков в хрустящей корочке. «Цезарь, ты уверен?» – спросила Валькирия на нашем личном канале. «Спасибо, что психом не назвала. Не могут же они все отреагировать на тебя. Конкретно этих жуков я не знаю, но у охраны обычно очень мощные инстинкты. Должно сработать, верь мне, командуй обороной, пока я там развлекаюсь. Вперед, мой герой, рассмеялась Эльсика. Она встала перед стреляющими легионерами, героически вскинула тяжелый пулемет одной рукой и закричала, переключившись на общую частоту. Чего замерли? Командир отдал приказ. Где там наш сапер? Делай большую бабаху, остальным встать в два ряда, чтоб до меня ни один жук не добежал. Оставив отряд в надежных руках, я накачал собственный организм всевозможными достижениями химической промышленности будущего. Мир будто замедлился, воздух стал горячим и тягучим, перегруженное сердце билось с частотой отбойного молотка. Вспыхнули многочисленные предупреждения, которые я привычно смахнул, не до них. Разбежавшись, прыгнул со скалы, на прекрасное мгновение перейдя в состояние свободного полета. Очень хотелось поделиться радостью с окружающими жуками. Я не мог приделать крылья всем личинкам, поэтому воспользоваться подручными средствами, гранатами. Десятки металлических сфер падали в живое море. Мелкие твари приняли их за корм. Самые удачливые даже успели заглотить угощение. Одновременный взрыв поставленных на таймер гранат поднял настоящие кровавые фонтаны. На самом деле смотрелось просто отвратительно. Приземляться в личиночное море откровенно не хотелось. Я воспользовался ранцем Вайда, застыв над центром гнезда. Развернувшись, равнодушно наблюдал, как по стенам и потолку ко мне бегут сотни разъяренных тварей. Стражи гнезда отреагировали на приоритетную угрозу, бросив большую часть сил на мое истребление. Нужно было выиграть для отряда пару минут. Ранец Вайда не подходил для маневренной войны, зато имелись специальные магнитные подошвы. В пещере было достаточно металла, чтобы я смог надежно приклеиться к потолку. Активировав клинки, я побежал навстречу растянувшимся в цепочку стражам, пронзая их на ходу. Рассеченные тела одно за другим падали в противную белую массу. Их лезвия рассекали неудачливых личинок, вызывая все больше паники. Не забывал я и про гранаты, потратив почти весь запас. Уничтожил немного, от силы пару процентов, зато шороху навел на все 100. Выжившие мелкие твари быстро сориентировались, вгрызаясь в плоть собственных защитников. «Цезарь, тебя окружают!» — обеспокоенно выкрикнула Валькирия. Она была полностью права, жуков на потолке становилось все больше, круг постепенно смыкался. «Мы отходим через 30 секунд». Стражи полностью забыли про отряд, увлеченные моим преследованием. Легионеры не были идиотами, изображая из себя серых мышек. «Валите отсюда, я следом». «Добровольцам приготовиться». Бросил последнюю гранату в противоположную сторону, отключив магниты в ботинках. Мощные костяные лезвия чиркнули по скале, оставляя глубокие борозды. Со стороны могло показаться, что я чудом сохранил ноги, но это был точный расчет. Совершив сложный кувырок в воздухе, активировал ранец в нужный момент, стрелой полетев в сторону отряда с вытянутыми руками. Даже получилось красиво приземлиться, на мгновение замерев в героической позе. Вэл показала мне большой палец, тут же скинув Нуре отрывок. Грамотная девушка засняла весь бой от и до, получится замечательный шортс для общего канала. Мы по-прежнему занимались личным продвижением, но и про команду не забывали. Я поделил долю с просмотров на четверых основателей, чтобы все оставались в выигрыше, так они вели свои рубрики. Например, вдохновленный опытом Викаруса Трой всерьез грозился заняться карательной кулинарией из жуков. Примерно с такими отвлеченными мыслями я приземлился на краю пещеры, схватив Эльсику за руку. Четверка оставленных у бомбы легионеров открыла огонь, сдерживая рванувших к ним стражей, покуда сложное устройство накапливало заряд для активации. Жаль, инженеры не додумались сделать ее с мгновенным подрывом. С другой стороны, это давало нам шанс выжить. Успели в последний момент, забросив Валькирию в небольшую пещеру, где и так было тесновато из-за набившихся туда, подобно кильке, легионеров, примостился у самого края. Вспышка и гудение стационарного плазменного барьера успокаивали, значит, не сгорим заживо. Отряд перенес мощное землетрясение с удивительным равнодушием. Все живо обсуждали, как я носился по потолку, разрубая бросающихся на меня жуков. То и дело звучало опостылевшее псих. «Смотри, тебе за такое точно дадут новую медаль», — хихикнула Валькирия в приватном канале. Мощный взрыв полностью уничтожил гнездо, большая часть туннелей рухнула. Наш отнорок уцелел, подумаешь, немного пылью присыпало. Правда, нас похоронило заживо, но это мелочи жизни. «Кто-нибудь прихватил бур?» — спросил я у притихших товарищей. «Нет, хорошо, что я взял. под новые смешки разложил компактное устройство и направил в сторону поверхности. Мощное сверло с довольным урчанием вгрызалось в скальную породу. Показав, как нужно работать, бросил через плечо: «Чего застыли? Оттаскивайте породу на другой край». Работа закипела, через пару часов мучений мы выбрались под солнечный свет. Мне кажется, или гора слегка просела. Валькирия критическим взглядом окинула место, откуда мы выбрались. Хрен его знает. Оказавшись на поверхности, я ощутил мощную усталость. Под действием стимуляторов тело отдало все скрытые резервы, мозгу тоже досталось. Кажется, в очередной раз достиг своего лимита. Надеюсь, следующее задание будет полегче, в идеале, чтобы я лежал и стрелял, ни о чем не думая. Движемся в точку эвакуации. На границе леса нас подобрал шаттл с очень болтливым пилотом. Дела у легиона явно пошли на лад. Пока нас не было, транспортники доставили следующую партию грузовых контейнеров. Между зданиями появились новые артиллерийские башни, которые отгоняли плазмоидов и джаггернаутов. Центральная постройка тоже выросла, пробив 100-метровую отметку. Увеличилось количество доступных оболочек. Едва я спрыгнул с шаттла, как мне пришло совершенно неожиданное сообщение. Легионер Цезарь, система сочла ваше ментальное состояние неудовлетворительным. Через 15 минут вам будет закрыт доступ к проекту «Легион» на ближайшие сутки. Все выплаты за потраченное на период вынужденного простоя время сохраняются в полном объеме. Для преодоления выгорания рекомендуем получить яркие впечатления. Удачи! Не понял, «Легион» выдал нам выходной? Спросил совершенно охреневшим тоном. Видимо, только тебе, везучий, меня опять на стену посылают. Обиженно фыркнула Валькирия. Впрочем, она быстро сменила гнев на милость, ударив меня в грудь. Повеселись там за нас обоих, всенепременно. Махнув ей рукой, побежал в постройку с капсулами, покуда система не передумала. Она вполне могла на фоне очередного кризиса, на войне они случаются с печальным постоянством. Вернувшись на землю, я глубоко вдохнул. Пахло любимыми духами Вики и свежей выпечкой. Открыв глаза, увидел перед собой поднос с теплыми пончиками и стакан молока. «Как?» – обратился я к сдавленно хихикающей Вике. Она сфоткала мое вытянувшееся лицо на телефон. Смотрела за миссией, услышала ваш разговор, сразу побежала к духовке. Заранее приготовила, вдруг тебе удастся вырваться. Девушка наклонилась ко мне, поцеловав. «Кушай, не отвлекайся. Чем хочешь заняться? Сауна с девочками? Хочешь позвать еще кого-то?» Чуть улыбнулся, откусив сразу половину истекающего маслом пончика в глазури. «Вкуснятина!» Не ожидал. Вдруг Рокси захочет присоединиться. В позеленевших глазах девушки плясали веселые чертенята. «Отложим игры на вечер», посмотрел на часы, около 11. «Сначала нужно проверить, как дела на базе. Тебе разве не сказали отдыхать?» Нахмурилась Вика, не скрывая беспокойства. «Лучший отдых – это смена деятельности». Выиграв себе немного времени вторым пончиком, подмигнул ей. «Да ладно, пошутить нельзя. Поговорю с Романом и свободен». Совместный доклад главы гвардии единственного и неповторимого и не радовал. И дело было не в том, что они говорили одновременно в разные уши. Люди вокруг базы подозрительно оживились. Даже нашлись дурачки, которые забрались на мусорные китайские корабли и попытались через них проникнуть на базу. Нарушителей жестко скрутили и передали полиции после чудесной ночи в подвале. Роман сначала вообще хотел бросить в переработчик, но Витек не позволил. Не из-за человеколюбия, просто предположил, что через них нам могут пришить дело об убийстве. Еще пытались запускать дроны над территорией базы, тут уже Рокси постаралась. Она на скорую руку создала мощный рэп. Теперь связь умирала во всей округе, любая замеченная птичка сразу превращалась в мусор. Гномка слегка перестаралась, умудрившись нарушить соединение с легионом. Хорошо, что устройство включалось вручную, она щелкнула тумблером и сделала вид, что так и было. Теперь эта штука хранилась у нас в доме. Оповещения о нарушителях от наших камер одновременно поступали Рокси, Вике и Витьку. Дроны либо сбивали турелями, либо глушили, если они были слишком высоко. Закончив раздавать указания, я с усталым вздохом завалился на диван. Очень хотелось повернуться к спинке, завернуться в пушистый плед и не двигаться следующие сутки, но я оказался сильнее апатии. С трудом разлепив глаза, подмигнул встревоженно смотрящей Рокси. По случаю моего возвращения гномка пришла из мастерской, где работала над костюмом полного погружения. Все равно ей нечего было делать на корабле. «Все в порядке. Хочешь прогуляться? Ты ведь почти не видела Хабаровск, спрашиваешь». Обрадовалась красноволосая девушка. «Куда пойдем? Возьмем с собой Вику. Конечно, в том месте без нее никуда». С огромным сожалением покинув уютный диван, кивнул обеим девушкам. «Собирайтесь, я поведу». Не знал способа лучше получить сильные впечатления, чем отправиться на шоппинг со своей девушкой. Пожалуй, стоит называть Вику именно так, наши отношения точно зашли дальше обычного секса. Хорошо, что она сама не поднимала эту тему, дав мне время все обдумать, и тем более не торопила с дальнейшими шагами. Понимала важность нашей работы, в первую очередь мы должны защитить Землю. Прошло неожиданно хорошо, меня посадили в удобное кресло, вручили стакан вкусного кофе, и я любовался выходящими из примерочной девушки. Вика выбирала одежду для обеих. Рокси излучала море энтузиазма, быстро освоив подиумную походку от бедра. Отстраненно следя, как ее наряд становится все более откровенными, не мог не поймать себя на мысли, что она очень симпатичная. Пришлось даже положить ногу на ногу, чтобы не спалиться. На кассе случилась забавная вещь. Девушки традиционно смели все с полок, как в последний раз. Получилась натуральная гора. Покуда двухметровый кассир в модных татуировках с тоннелями в ушах пробивал покупки, ловко пакуя фирменные пакеты, за нами из-за витрины наблюдала молодая парочка. Неплохо одетый парень все сильнее бледнел по мере выхода чековой ленты из принтера и чуть было не грохнулся в обморок, когда я, не дрогнувшей рукой, приложил карточку к терминалу. Увы, не нашлось толстой пачки наличных, так бы вышло еще смешнее. «Сергей, Сергей, ты чего?» На выходе столкнулись с той самой парочкой. Закативший глаза парень лежал на полу, не подавая признаков жизни. «Я же всего лишь предложила зайти. Смотри, как они закупились, наверняка распродажа. Лучше сводите его в стейкхаус», — посоветовала Вика с непонятной гордостью. «Мужчин нужно кормить мясом, они тогда становятся настоящими лапочками». «Ой, вы же та самая Устинова!» — с восторгом воскликнула девушка, позабыв о кавалере. «И Покровский, у вас такая трогательная история любви. Извините, нам пора бежать». Вика мгновенно сориентировалась, схватив меня за руку, пока вокруг не собралась толпа фанатов. После трех бутиков она повела нас обедать, предложив Рокси выбирать что угодно. Лалька, недолго думая, побежала в знаменитый фастфуд. Сочная курочка, хрустящая картошка, аппетитные бургеры, сладкие молочные коктейли – все было очень вкусно и вредно. Вика даже бровью не повела, уплетая наравне с нами. Лишь под конец я вспомнил о причине ее хладнокровия. Девушка владела специальным заклинанием для похудения. Потом мы сходили в лазерток, сбрасывали наеденное. Втроем мы методично отстреливали всех остальных посетителей. Те быстро объединились против нас, но все равно ничего не могли сделать против тренированных легионеров и нашей способной ученицы. Затем полетали в трубе, расслабились в бассейне с шариками, прошли зеркальный лабиринт и отправились на квест по побегу из тюрьмы. С задачей по получению новых впечатлений справились на отлично, особенно ночью, когда Вика продемонстрировала часть покупок на себе. Система кожаных ремешков смотрелась просто изумительно на аристократично белой коже. Когда мы наконец утомились и замерли в объятиях друг друга, я засыпал со счастливой улыбкой. «Исламухирис. Признаю, Джон, мы не зря совершили такой долгий путь». Слегка полноватая девушка счастливо вздохнула, приняв очередной коктейль из рук смуглого мексиканца с белоснежной улыбкой. «Как же хорошо, рад слышать, дорогая». Ее муж тоже не скучал, его обслуживала знойная мулатка. «Может, задержимся на недельку?» Молодая парочка из британского королевства прилетела на эксклюзивный дикий пляж ради новых впечатлений. Что же, они быстро нашли желаемое. Супруги в разных бунгало у своих новых друзей. Те рады были стараться за десяток лишних фунтов в день. Почему нет? Здесь очень вкусные коктейли, я еще не все попробовала. Посмеявшись нехитрому каламбуру, она надвинула шляпку на лицо, намереваясь позагорать побольше. Ее планам не суждено было сбыться. Небольшой метеорит вошел в атмосферу Земли. Тысячи таких же булыжников сгорали, не достигнув поверхности планеты. Но этот оказался удивительно жаропрочным. Он с оглушительным грохотом врезался в песок на отдаленном острове с небольшим поселением из курортных бунгало. Привлеченные взрывом люди обступили дымящийся булыжник, с возбуждением обсуждая новинку. Маргарет пожалела, что оставила телефон в домике, на самом острове не было связи, не считая экстренной линии в административном здании. Политика курорта предлагала полное уединение с природой без информационного шума. Это их и погубило. «Как думаешь, что это?» – спросила она у своего мужа. Тот с озадаченным видом чесал подбородок. «Похоже на метеорит. Странно, я читал о ней очень редкие». Британец покрутил головой, но не нашел, с кем можно обсудить странное явление. Они с женой были здесь единственными туристами, остальные – обслуживающий персонал. Потомственный дворянин не думал, что они хотя бы читать умеют. Маргарет же интересовалась лишь модой, соцсетями и молодыми жеребцами. «Получается, нам очень повезло», – обрадовалась девушка. «Нужно срочно сделать видео. Представляешь, сколько получим просмотров. Бернардо, сходи в наше бунгало, принеси телефон. Синьоры, находиться здесь может быть опасно. Вдруг он взорвется?» Наконец появился управляющий. К его несчастью, он тоже был мексиканцем. «Прошу вернуться в номера. Я сообщу властям, пусть пришлют кого-нибудь. Не вздумай», — возмутилась Маргарет. «Мы заплатили большие деньги за полное уединение. К тому же это метеорит, он не может взорваться», — поддержал жену Джон. Ощутив достаточное число живых организмов поблизости, камень раскололся пополам, открывая омерзительное содержимое. В компактной сфере копошились уродливые монстры, напоминающие уродливые гибриды опарышей, червей и гусениц. «Фу, что это за гадость?» Маргарет с перекошенным от омерзения лицом попыталась создать огненный шар, однако пробежавшими по пальцам огонькам нельзя было даже разжечь костер, зря она пренебрегала развитием собственного дара. «Джон, разберись, да это же инопланетная форма жизни». Мужчина, наоборот, пребывал в полном восторге. Наконец-то он выделится. Его имя впишут в историю как установившего первый контакт. Сейчас я рассмотрю их поподробнее. «Бернардо, забудь про телефон, неси нож, будем проводить вскрытие». Червяк размером с палец изогнулся в сторону Джона, будто понимая его речь. Он раскрыл пасть и напрыгнул прямо на лицо не ожидавшего нападения мужчину. Слюна мгновенно парализовала единственного способного дать отпор человека, обрекая всех собравшихся на мгновенную гибель. Другие твари с неожиданно высокой скоростью преследовали разбегающихся кричащих людей. Они набрасывались на них безжалостно точными прыжками, заползая в распахнутые от ужаса рты. Вскоре все собравшиеся на пляже были заражены. Черви, кому не досталось носителей, разбредались по острову, чтобы найти себе жертву. Они сильно спешили, в непривычной среде неудачники умрут в течение часа. Хорошо, что оставались те, кто не отреагировал на падение метеорита или пытался спрятаться. На уединенном курорте быстро не осталось незараженных людей. Сбросив оцепенение, жертвы медленно вставали на негнущихся конечностях. Они приседали, подпрыгивали, наклонялись, из окаменевших глоток раздавался невнятные звуки, отдаленно напоминающие членораздельную речь. Симбианты постепенно осваивали захваченные тела, одновременно поглощая остатки личности прежних хозяев. Первый этап прошел успешно. Дальше внедрение, анализ воспоминаний, сбор информации. Впереди их ожидало много работы. На землю прибыл белый рой.